Глава 19. В этот раз Мэншэн без проблем пропустил меня в так называемый город богов, хотя там городом особо и не пахло. Когда я появился перед вратами, он просто молча их отворил для меня, но смотрел не особо дружелюбно. Видимо, все никак свое нахождение в тюрьме мне простить не может. Ну ладно, его проблемы. Для меня важно, чтобы он проблем со входом больше не устраивал. Город богов снова встретил меня шумом океана, огляделся по сторонам. Черные разломы, что были на пляже, исчезли. Небо тоже было цельным, никакой черноты, только кустистые облака. А вот ню его на ее привычном месте я не нашел. Берег океана выглядел пустовато, без одиноко сидящей на ней фигуры. Не понял. Снова огляделся по сторонам, теперь уже внимательней. Впереди и слева, прямо в воде, что-то лежало. Сердце пропустило удар. Неужели это Нюйва? С ней что-то случилось? Я бросился вперед, и метров за 10 меня отпустило. Да. Это лежала Нюева, собственной персоной. Миниатюрные волны лишь трепали ее платье, не доставая до головы. То, что с Нюевой все в порядке, было видно по ее улыбке, во все лицо, и потому, что ее грудь размеренно вздыхалась в такт дыханию. Глаза закрыты, походу спит. Подойдя к богине вплотную, полюбовался на безмятежное женское лицо. Развернулся и на носочках, чтобы было потише, начал отходить подальше. Раз спит, то пускай себе спит и дальше. Ничего, Один подождет. Сзади раздалось. «Я не сплю», — обернулся. Нюева по-прежнему, улыбаясь, смотрела на меня. «Ты стал ходить на цыпочках, видимо, подумал, что я сплю». «Да». «Нет, я просто наслаждаюсь ничего не деланием. Я так вот не отдыхала уже 1000 лет. Ты даже не представляешь, что это для меня значит — просто лежать и ничего не делать». Океан исторгнул из себя субокрупную волну, и вода брызнула в лицо богини. Та фыркнула, сплюнула воду на песок и перебралась чуть выше. Ровно настолько, чтобы повторная волна не достигла ее головы. Причем улыбка все никак не сходила с ее лица. Я тоже улыбнулся и, подойдя ближе, сел на песок в метре от богини. «Все, твоя работа по латанию неба закончена. Теперь ты сможешь отдыхать столько, сколько тебе самой захочется». Богиня глубоко вдохнула соленый воздух и повернула голову в мою сторону. «Ты убил Гунгуна?» Я покачал головой. «Нет, он жив». Впервые за это время улыбка сошла с лица Нюевы. Она приподняла голову и нахмурила лоб. «Он на свободе». «Не совсем, он теперь служит мне». Гон-Гон обменял свободу на свою жизнь. Теперь он собой не распоряжается. Морщинки на лбу богини разгладились, и она положила свою голову обратно. «Так можно, так тоже хорошо». «Внимание, репутация с Нюевой плюс 500. Итого 500». «О, и с Нюевой репутация подросла». Интересно, подрастет ли она еще, когда я отведу ее к Одину? Я устроился на песке поудобнее и начал несколько издалека. «Скажи, ты любишь сюрпризы?» Женщина повернула ко мне чуть настороженное лицо. «Смотря какие. Хорошие, приятные». Ее чуть отпустило. Во всяком случае, настороженность из взгляда пропала. «Кто же не любит приятные сюрпризы?» Вспомнив, как Один забирал свои вещи из сундука, я спросил. «У тебя есть во что переодеться? В качестве сюрприза я хочу отвезти тебя кое-куда». «Куда?» «А вот это уже сюрприз!» Богиня удивленно смотрела на меня несколько секунд, потом перевела взгляд на свое потрепанное платье. Критически оглядев его в течение секунд 30, она покачала головой. «Это все, что мне осталось. Я уже и забыла, что можно во что-то одеваться». «Так», — я побарабанил пальцами по влажному песку. «Тащить ее к Одину в таком виде — идея хреновая. Надо что-то придумать. Может, приодеть ее в местном магазинчике, в городке покрупнее?» Ну, или на аукционе прибарахлиться. Посмотрел на Нюеву. Не, одевать богиню в обычный шмот, пусть даже в редкий или уникальный, тоже хреновая идея. Тогда где взять платье? Обдумав вопрос с минуту, в голову пришла интересная идея. Я поднял вверх указательный палец и кивнул богине. Погоди. Затем написал порталисту, чтобы тот открыл проход в Альбатрос. Я скоро вернусь. После чего встал и отправился обратно к воротам. Когда я вернулся обратно, Нюева уже встала с песка и неторопливо прогуливалась по пляжу, время от времени заходя босыми ногами в воду. Меня она встретила своей дружелюбной улыбкой. Ну и как бы она ни прятала свое любопытство, оно все равно угадывалось в ее взгляде. Я протянул ей черное, как сама ночь, платье. По ощущениям даже чернее моего плаща. Плотное, но на ощупь мягкое, как шелк. «Как тебе?» Характеристики платья были следующие. «Вечернее платье смерти. Истинный божественный предмет. Износ 0/0. Необходимый уровень безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Броня 1008. Живучесть плюс 33 тысячи единица. Ловкость плюс 39 586. Интеллект плюс 88 554. Смертельное обаяние. Любой, вне зависимости от того, друг он вам или враг, будет ощущать к вам симпатию. Репутация поднимется до плюс 50, вне зависимости от того, какой она была раньше. Если репутация выше плюс 50, то она не изменится. Это платье мне подарила смерть. Вообще, я просил его на время, с расчетом, что как только Нюева сама раздобудет себе нормальную одежду, ну или починит свое платье, я верну эту красоту обратно смерти. Но богиня решила просто мне его подарить. Даже не спросила, зачем оно мне понадобилось. Сказала лишь, что это платье уже не в ее стиле, и я могу оставить его себе. Но учитывая, что теперь она носит исключительно белый цвет, про стиль верю. Но подарок в любом случае царский. Вернее, божественный, как и грейд самой шмотки. Как только платье оказалось у меня в руках, мне в печень тут же хомяк вцепился, верещал, что раз уж я не могу его носить, то надо хотя бы Элии подарить, хотя бы в семье останется. И ведь почти додавил меня мохнатый. Но сейчас будет правильнее отдать платье Нюйве. Элия мне никак не поможет против титанов даже в этом платье, а вот Нюйва вполне может помочь. Ведь в администрации игры мне недвусмысленно намекнули, что если титаны победят, то всей легенде может настать каюк. Вот и что толку от шикарного платья на свадьбу в легенде, если Элия его даже носить не сможет? Нет, надо спасать легенду. А уже потом к игровым подаркам можно возвращаться. А насчет того, чтобы дать Нюйве платье на время, а потом забрать и подарить Элии, ну, тоже такое себе. Чисто психологически получится, будто поношенной дарю. Пока я размышлял, Нюйва осмотрела платье со всех сторон, приложила к себе и подняла на меня сияющие глаза. «Это что? Я могу это надеть?» Я кивнул. «Это мой тебе подарок. Теперь это твое платье. И вот еще». Достав из инвентаря сандалии, протянул их богине. «А эту обувку я попросил у Идун. Тоже хотел взять на время, но она аналогично их мне подарила. Вот, кстати, и остальные плюсы высочайшей репутации». Хомяк, когда я получил эти сандалии, тоже не слабо так возбудился, ведь характеристики у них были следующие. Божественный поступь. Истинный божественный предмет. Износ 0/0. Необходимый уровень – безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Броня 325. Сила – плюс 9993. Живучесть – плюс 41780. Ловкость – плюс 67322. Интеллект. Плюс 17500. Быстрота. В 10 раз увеличивать максимальную скорость передвижения. Нюйва захлопала глазками и состроила умилительную мордочку, мол, можно? На что я одобрительно улыбнулся и протянул сандалии ближе к богине. Обувь тоже тебе дарю. Еще вчера Нюйва с совершенно пустыми глазами латала очередную щель в небесах, а сейчас прыгает от радости, как маленькая девочка. Даже хомяк поворчал. Разбазариваешь средства, но как-то без огонька. Видать, даже его тронула реакция богини. «Внимание! Репутация с Нюевой плюс 100, итого 600». «О! А вот и сразу же какая-то отдача от подарочка прилетела». Нюева обняла меня, чмокнула в щеку и, отбежав на метр, тут же начала раздеваться. Я тут же отвернулся. Да, за эти тысячелетия богиня явно много чего позабыла. Даже то, что переодеваться при посторонних, не самая лучшая идея. Как только шуршание одежды сзади прекратилось, я спросил. «Ты готова?» — в ответ прозвучало. «Да». Повернувшись, застал Нюеву, крутящуюся вокруг своей оси, в попытках рассмотреть платье. А ей идет. Антрацитово-черное платье, напоминающее греческое, и сандалии на высокой шнуровке выглядели на богине просто шикарно и хорошо сочетались между собой. Рассмотрев все, что она хотела, Нюева приложила ладошки к груди. «Спасибо». А затем как-то загадочно улыбнулась. «У меня для тебя тоже есть подарок». Она протянула мне на ладошке невзрачное серебряное кольцо. «Что это?» «Пусть тебе отныне служит не только Гун-Гун. Это кольцо призыва восьми бессмертных. Это не боги, но все же очень сильные и полезные бессмертные существа». Хомяк вытащил свою морду из-за печени. «О, уже что-то интересное». Я лишь мысленно махнул на него рукой и, взяв колечко из ладони богини, убрал его в инвентарь. Потом гляну, что там такое. Пусть хомяк изводит себя любопытством все это время. Хе-хе. Нюйве же я кивнул. И тебе большое спасибо. и, указав глазами на платье, спросил. «Теперь ты готова для сюрприза?» Нюева еще раз обернулась вокруг своей оси, рассматривая новое платье. «Конечно, готова».